Присаживайтесь, пожалуйста. Я тоже благословляю всех вас именем нашего Господа Иешуа Мессии, нашего Спасителя. И сегодня мы поговорим на тему освящения во время нашей веры, очищение во время нашей веры. Мы знаем то, что когда человек начинает, прежде чем человек начинает приближаться к Господу, он должен очиститься, осветиться. И по Туре мы тоже знаем то, что когда человек перед тем, как отпраздновать какой-то праздник, прийти в Иерусалим, он должен очистить себя перед Господом, чтобы сделать это. И мы знаем то, что каждый человек, который идет долгий путь в Иерусалим, допустим, пешком, то несколько дней, то он, или даже несколько дней, то он должен потом неделю сидеть и очищаться. И это значит то, что сама дорога, она загрязняет нас. Она омрачает как бы нас. И мы знаем и думаем всегда то, что вот, вот эта жизнь наша в этом мире физическом, это дорога, по которой мы идем. И когда мы читаем Танах и Тору, то мы видим очень много мест, которые говорят «пути твои», «дорогу твою». То есть о чем здесь говорится? Что за дорога? Это, конечно же, жизнь наша. И во время своей жизни, здесь, в этом мире, жизнь, как дорога, она загрязняет меня. И мы очень сильно нуждаемся в очищении. Есть ли оно стигмаот, что давка царих льот каха, кодым коли итагер, вахар ках литкарев ля Дунай? И есть стигмы, которые говорят, что в первую очередь очиститься и только потом прийти к Господу. Но мы видим в Писании то, что человек, он в первую очередь должен воззвать Господу и востребовать Господа в своей жизни. И тогда, когда он востребует его, в этом процессе он начинает очищаться. И здесь действительно есть духовный принцип. Каждый из нас должен сделать первый шаг по направлению к Господу. Так, в принципе, начинает действовать процесс очищения. если я буду сидеть дома, и я не буду слышать Слово Божье, и я не имею никакого участия с верующими людьми, не имею общения. И я не знаю, о чем они думают, чем они дышат. Как я могу очиститься? Очищение, оно не придет само по себе в нашу жизнь. Мне нужно делать шаг, и потом еще один шаг в сторону Божью. И я дам несколько примеров из священных писаний. В первую очередь, это Новый Завет. Мы зачитаем на русском языке Луки, 17 глава. Луки, 17 глава. С какого стиха? Мы послухи хадесре ад чайсре. С 11 по 19 стих. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иешуа сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань и иди, вера твоя спасла тебя“». Аминь. И мы видим здесь 10 прокаженных. И я знаю, что уже было очень много проповедей на эту тему. И во всем этом отрывке я хочу подчеркнуть, и чтобы мы обратили внимание на один определенный пункт. Написано, что эти 10 прокаженных, они стояли вдали и не приближались. Почему они не приближаются? Потому что они знают, что они болеют. И они не могут по закону приближаться, даже если они хотят. И в этот момент по Торе они не могут прийти к священникам на проверку. Когда человек может прийти на проверку к священнику? Только тогда, когда он видит какое-то положительное перемены в своем теле, что он начинает исцеляться от этой проказы. И здесь есть именно этот духовный принцип, о котором мы сегодня с вами говорим. Иешуа говорит: идите к священникам. И любой из них мог бы сказать: извини, но что мне идти вообще к священнику? Я же еще болею, я не исцелился. И написано то, что в конце 14 стиха: «И когда они шли, очистились». Вы понимаете? בתהליך שהם התחילו ללכת לכיוון הכהנים, הם מדהרו. В том, что они начали уже идти туда, в ту сторону, к священникам, в этом процессе они очистились. הם התחילו חולים, הם התחילו מצורעים ללכת. Идти начали они, когда они еще были прокаженные. פתאום הם רואים נקי. И вдруг они начали видеть, что они очистились. Во время процесса. Нахон? Правильно? Хшав. От кама микрим микитве акодеш. Шедумим ле микре азе. Еще несколько случаев из Священного Писания, которые похожи на этот случай. Ве бевадай шедпо црих лёд иммуна. И, конечно же, что здесь должна быть вера. Я хочу просто напомнить нашу тему. Это очищение во время твоей веры, в процессе твоей веры. В процессе, когда они шли, они очистились. А почему они шли? Потому что они имели веру, то, что это так будет. Они это пришло в их жизнь через веру, только посредством веры, из-за того, что они поверили, что это... И поэтому, из-за того, что они поверили, они пошли в ту сторону вообще. שחזר, ואלה הלכו, אולי אנחנו גם נלך ונראה, יכול להיות. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. Возможно, верил только тот, который действительно вернулся, но я не хочу сейчас входить в эту тему. כתוב שיורד מטר גם על צדיק וגם על רשע. Написано то, что дождь сходит и на праведника, и на нечестивца. ואני גם עברתי בחיים כמה פעמים שמטר הלך על שדה שלי וגם הכל אחד שהיה סביבי הוא גם קיבל את המטר. И в моей жизни я не раз переживал, когда Божие благословение изливалось на мой сад, и те люди, которые были рядом со мною, неверующие, это также изливалось в их жизнь. על מה שאנחנו מדברים עכשיו, שבזמן שהם הלכו הם מטהרו. И то, о чем я хочу подчеркнуть, о чем мы говорим сейчас, это во время того, как они шли, они очистились. Еще одно место, Евангелие от Иоанна, 2 глава. С 6 по 9 стих включительно. 2 глава. Вторая глава, с 6 по 9 стих. «Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещающих по две или по три меры. И Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их до верха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха. Аминь. Аминь. Что мы видим здесь? Тот же самый принцип. Иешуа, он благословляет воду. И когда они начинают это нести к распорядителю, то это превращается в вино. Это очень похоже. אותו דבר, בזמן שהם הלכו, מים הופכת ליין. И то же самое, во время того, как они идут, эта вода, она превращается в вино. Нужна вера для этого? Ну, конечно, нужна. Ну как без веры начать приносить воду на столы и вообще распорядителю подавать эту воду? И это было очень хорошее, самое лучшее вино. Еще одно место, теперь из Танаха, когда мы помним, что наш народ начинает приближаться к Иордену. Иешуа бен Нун омер лекоханим ахшав тиху арон акодеш ветелху лемаим. И Иисус Навин, он говорит священникам, возьмите сейчас Арона Кодеш, ковчег, и заходите в воду. И написано, что когда их ноги зашли в Иорден, то он остановился, перестал течь. И мы опять же таки видим, если бы священники, они стояли перед Иорденом и не заступили в воду, то они могли бы годы стоять, и ничего бы не случилось. Но в тот момент, когда все четыре священника зашли в воду, и те, которые были спереди, скорее всего, уже было им поглубже, чем те, которые были сзади и только-только зашли в воду. Вода остановилась. Давайте откроем Паралипоменона книгу. Второе Паралипоменона. Тридцатая глава. Я советую каждому прочитать всю эту главу. 30 до 1 стиха 31 главы. ואנחנו נראה איך זה יכול לפעול החסד דרך האמונה, איך אפשר להתאהר בתהליך האמונה. И здесь, в этой главе мы увидим, как можно очищаться в процессе веры. זה היה זמן שמלך יהודה יחזקיהו. И это было время царя Езекия в Иудее. В Израиле היה מלא פשוט באלילות, אלילים, מזבחות, קטורת להשטרות ובעלים וכל האלילות הזה. מלא היה. И в Израиле очень много было идолопоклонства, и рощи, и жертвенники идолам, и курение, воскурение. Очень много идолопоклонства было в то время. И Езекия, он очень сильно воевал против этого. И он и истребил змея, который еще был со времен медного змея. Почему? Потому что начали поклоняться этому медному змею. Сделали из него Бога. Я просто хочу напомнить вам, что именно он сделал и как много он сделал. И то, что мы видим, то, что Езекия, он посылает посланников, Езекия, он посылает посланников от... Откуда? От Бершевы до Гуждана. Это вся земля израильская. С посланиями. И он просит, чтобы весь народ, он пришел в Иерусалим праздновать праздник Мацот, Пасхи. И это гонцы от царя. И 10 стих. И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манасиной и до Завулоновой. Но над ними смеялись и издевались. Вы видите, какой ужас происходит в это время в Израиле. Они настолько уже привыкли. И эти гонцы, они бегут из Иерусалима, пешком бегут к ним, из города в город. А эти люди говорят, они зазывают всех, чтобы они пришли в Иерусалим и отпраздновали, как написано в Торе, этот праздник. В пасуке 11, ах, анашим мяшер, минаше, узвулон, нихнеу веявоу ле Иерушалаем, гам бе Иегуда и та яд Элогим, латет лахем лев эхад, ласот мацот, мелех, מצוות המלך והשרים בדבר אדוני. אמן. Однако, 11-12 стих я читаю. Однако некоторые из колена Ассирова, Манасия и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудею была рука Божья, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господню. Аминь. Была на них рука Божья, то есть настолько это важно. В основном люди в этом мире, когда они видят, что кто-то смеется над другим, то они тоже начинают смеяться над этим же человеком вместе с ним. Он не планировал этого. Но все смеются, ну и он смеется вместе с ними. Все издеваются, и он тоже издевается. Но были также, мы видим, и другие люди. קיבלו החלטה ללכת לירושלים עליהם היה יד אדוני. И люди, те, которые приняли это решение идти в Иерусалим, то на этих людях была рука Божья. ויעשו ירושלים עם רב לעשות את חג המצות בחודש השני קהל לרוב מאוד. תקרא רוסית. И собрались в Иерусалиме, 13 стих, и собрались в Иерусалиме множество народа для совершения праздника пресноков. Во второй месяц, собрание весьма многочисленное. Аминь. Не получилось отпраздновать праздник в его срок в месяце Нисане. Но в Торе мы знаем, есть закон, то, что если ты не успеваешь отпраздновать праздник, то через месяц ты можешь отпраздновать его тоже. И в этом случае причина, возможность, чтобы собрать всех вместе. Хорошо, что в Торе написано это. Потому что в Нисане они не смогли отпраздновать и пропустили эту возможность. אנשים צריכים לרוץ ולחזור ועוד כל אחד ששומע את זה הוא צריך לקפל את הדברים וללכת ברגל לירושלים כי לא קיים כביש 90 לא קיים כביש 6 עדיין לא И в то время не было ни телефонов, ни сотовой связи, ни оранжа, и невозможно было передавать так легко сообщения, поэтому были гонцы, которые должны были обойти, все, кто должен был услышать, должен был собрать свои вещи и пойти туда. То есть это был целый процесс. И идти туда пешком. И праздник опресноков это... Да. И праздник опресноков это один из трех праздников, которые называются три... Регалим? Нету перевода. Регалим за шлуша хагим, ше кол эхад, а захар... Захар. Да. Мин хаам ухаяв лалехет лиштахавот лилухим валахук атахар. Именно эти три праздника все мужское население из Израиля должно было приходить в Иерусалим на эти праздники. Топ, ахшав. Алху асу. Пасук 14 меот меот хашув. Атхалат шел ахак. Им ло матхилим хак. Лифней шем ло орсим. כל האלילים שעכשיו יש בירושלים. פסוק 14. ויקומו ויסירו את המזבחות אשר בירושלים ואת כל המקטרות הסירו וישליחו לנחל קדרון. И вот 14 стих. Они не начинают праздника до того, как они не уничтожают все жертвенники идолам. И встали и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон. Аминь. И только сейчас они начинают праздновать праздник. И написано еще очень важно то, что здесь не написано, что они написано, что они не очистились. Левиим гам, коханим гам, лама кем алху микола арец, эхад баайом, ву квар טהור, כי הוא כבר יושב שבוע ימים, ומי שהוא בא למחרת ולמחרתיים, ואלה שבאים לפני חג, יום, יומיים, שלושה ימים, לא, לא יכולו להיטהר. потому что все... לפני החג, ממש. Потому что были с разных мест, и один пришел в один день, другой пришел на следующий день. Не все пришли в один день в это место. И те, кто уже успели осветиться, то те успели, а те, которые только подошли, они не успели. Давайте зачитаем 30 главу или 29-ю. לא, למה? 30. 30. ברוסית הפוך, да. נכון. 30, с 15 до 20 стиха. Ло, мишмунаесре, зе анахну посхим. Мишмунаесре десрим. С 18 до 20 стиха зачитаем. Многие из народа, большой частью из колена Ефремова и Манасии, и Сахарова, и Завулонова не очистились. Однако же они ели Пасху не по уставу. Но Иезекия помолился за них, говоря: «Господи благий, да простит каждого, кто расположит сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного. И услышал Господь Иезекию и простил народ». Аминь. На русском написано в 20 стихе, конец стиха, «и простил народ». На иврите написано «и исцелил народ». И это оригинал. Потому что это то же самое, что написано в свитках. כל לבבו הכין לדרוש אלוהים, אדוני אלוהי, זה פסוק 19 אני קורא, אבותיו לא כתהרת הקודש, וישמע אדוני אל יחזקיהו וירפא את העם. אמן. אמין. Были зачитаны 19 и 20 стих, и в конце 20 там написано «Ирпа Адунай», это мав, «и исцелил Господь свой народ». זה צפון צפון, זה לא מרכז. דן דן, זה צפון. И были люди, которые пришли из Гуждана. Кицуни, זה צפון קיצוני. Это в изоре там Хермона, то есть достаточно далеко, и они опоздали, то есть они пришли позже всех. אבל הם הגיעו. Но они пришли. ורוצים לחגוג את החג. И они пришли для того, чтобы праздновать этот праздник. И написано, что они хотели взыскать имя Бога в своей жизни. И царь, видя это, то, что люди, не очистившись, начинают праздновать этот праздник, и есть мацот, начинает молиться за них. וכתוב שהוא ירפא עם. זאת אומרת, ריפוי בא מבפנים. למה? כי הם הרסו כל האלילים, והם עכשיו עברו את הריפוי הרוחני מכל האלילות. И написано, что Господь исцеляет народ, а исцеление, оно приходит в нашу жизнь изнутри. Почему? То, что в первую очередь они делают, они разрушают все жертвенники, все в Иерусалиме, все то, что идолопоклонство вот это вот, они все это разрушают. И тогда в их жизнь после этого приходит исцеление внутреннее от Бога. נמצאים בירושלים את חג המצות שבעת ימים בשמחה גדולה ומהללים לאדוני יום ביום הלויים והכהנים בכלי עוז לאדוני. אמן. פסוק 21. 21 стих я зачитаю. И совершили сыны Израилевы, находящиеся в Иерусалиме, праздника пресноков в 7 дней. С великим весельем каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа. Аминь. Аминь. עכשיו, פסוק 18 הוא מאוד מאוד חשוב. למה? בוא נקרא עוד פעם. Ки марбит хаам рабат меэфраем у менаше, Иссахар у звулон, ло и тагару ки ахлю эт хапесах бело ки катув. 18 стих, он очень важен. Давайте еще раз его зачитаем. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Манасии, и Исахарова, и Завулонова не очистились. Я еще не дочитал. Однако же они ели Пасху не по уставу. И начало 19 стиха. Но Иезекия помолился за них. 19 стих. Говоря, Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного. Они очистились в процессе того, когда они праздновали этот праздник. И было очень большое веселье. И сейчас, когда проходят эти семь дней, они видят, что они очищены сейчас. Даже те, которые пришли последние. И, конечно, после семи дней они тоже очистились, ведь очищение берет семь дней. Что они делают? 23 стих. ויבצו כל הקהל לעשות שבעת ימים אחרים ויעשו שבעת ימים שמחה. Амен. И решило все собрание праздновать другие семь дней и провели эти семь дней веселий. Аллилуйя. Слава Богу. От шаву. Еще неделю, если Лама, праздновать так. Шаним, шаним, эмквар итьяпшу байлилют азе. Потому что, почему? Потому что многие годы они уже очень устали от всего этого, и, как бы высохли от этого идолопоклонства. И они просто хотели пить этот Духа Святого, настолько они... Настолько они как бы высохли, настолько засушены были, так они хотели просто наполниться им. И когда они разрушили вот все эти идолы, жертвенники эти, жертвенники до воскурения, то пришла большая радость в их жизни. И смотрите, какой их ответ, как они реагируют на это все действие. Они хотят еще продолжать праздновать, они хотят еще быть с Господом. И по Торе мы знаем то, что невозможно это. Но Господь, мы знаем, Он и не говорит то, что нельзя. Не написано, что нельзя. Правильно? И они еще неделю. И как реагирует на это царь и его подданные? Мелех шохет элеф парим вешифат элафим цон. И царь, он... Да, 24-й, он 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота. Шифат элафим. И 1000 и 10 000 мелкого скота. Ну, Кехискягу мелех Иуда герим лекагал элеф парим вешива элафим цон. У нас написано 10. Афух. Эсер телафим за мисарим, за нахон. А вальба еврит катув нахон, лоба русит. מלך הוא נותן 1,000 בקר ושבעת אלפים, זה מה שכתוב בעברית אצלנו, ושבעת אלפים צון. שרים. И он дает 7, в иврите написано, что 1000 тельцов и 7000 из цона, то есть из мелкого скота. И вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10000 мелкого скота. И вельможи, они, да, поставили 1000 тельцов и 10000 мелкого скота. То есть у нас ошибка. У нас написано 10000 царь. В иврите написано 7000. Амин. В иврите написано то, что царь 1000 тельцов и 7000 мелкого скота. У нас описка, у нас написано 10. И священников осветилось уже много. זאת אומרת, עד לפה עוד לא היו תיהורים כל הכהנים. למה? כי הם היו בדרך. זה לא מי שחושב שהכהנים הם היו בתוך החטא, יכול להיות מישהו גם היה. אבל כל התומה זה הדרך. И здесь написано то, что священники, они осветились. Это не значит, что священники, они были в каком-то грехе, но они были загрязнены вот этой дорогой, которой они шли. И здесь написано, что вот в этом процессе они тоже освещаются уже все остальные. И написано уже, большая часть, почти все осветились. אנחנו רואים שגם בתנ"ך חסד פועלת יותר חזק מחוק. И мы видим, что и в Танахе тоже благодать, она действует намного сильнее, чем суд. לפי התורה, מה מצאתם שם? שבע, איפה? זה תרגום אחר, אני חושב. בטח. בטח. אבל דמר יש לו כתבי הקודש נתפס באיסטנבול. У Володи, у него там особая Библия, которая напечатана в Истанбуле, и там 7000 написано. נכון, כי זה תרגום ישר מעברית לרוסית. Потому что это прямой перевод с иврита на русский. וזה תרגום הכי נכון והכי מדויק והכי טוב שאני מכיר. И это самый правильный и точный перевод, который я знаю. כן, אני רוצה להראות לקהל, אם מישהו ימצא, שיקנה איפה שהוא ימצא. ככה זה נקרא, ירוק. Зелененький он такой. תאורת זיבור. Просто. זה נתפס למדינות ערבית. Да. זה מוסלמים. שמה כדי לפזר את ה... Это напечатано для мусульман. טוב, בסדר. לא להיכנס לזה. עכשיו אני רוצה לעשות תמצית. איך אומרים זה? Я хочу סיכום, כן, סיכום. Я хочу подвести итоги или сделать выводы. אנחנו רואים שהעיקרון הרוחני הוא היה עובד אותו דבר בכל הזמנים ותפחות. Мы видим, что этот духовный принцип, он действовал во все времена. גם בתנ"ך. И в Танахе. כי לפי התורה אסור לו לאכול מצות. И потому что по Танаху нельзя не есть мацот. אסור לאכול. Нельзя есть мацот, когда ты не очищенный. כן. והם כן אוכלים. И они, да, едят. כי הם רוצים פשוט, רוצים לקיים את החג. Потому что они очень сильно хотят исполнить этот праздник. ובא אותו זמן הבן אדם שעושה ככה, הוא חושב, אפילו שאני ימות, אבל אני אוכל מצות ואני אחגוג את החג. במחיר של החיים שלי. И в то время эти люди приступают к этому празднику даже с такой мыслью, что даже если я умру, то я все равно буду праздновать этот праздник. Потому что это нарушение закона Божьего. И Господь, видя вот это вот желание, то, что человек, он хочет исполнить этот праздник, желание исполнить волю Божью, он исцеляет его, он очищает его во время этого празднования. אני רוצה שאנחנו גם נבין את הדבר, מאוד חשוב, שקודם כל אנחנו מתארים בתהליך של האמונה. Я хочу, чтобы каждый из нас он понял, что в первую очередь наше очищение, оно происходит в процессе нашей веры. מה נותן לנו תומה? Что нам дает нечистоту? Нечистота? Нечистоту. А что как бы на нас накладывает нечистоту? Адерех, нахон? Это путь, наша жизнь, она накладывает на нас нашу нечистоту. Эм ишкиу кесев, ишкиу зман, лалехет Иерушалайма в бахазара? Что они сделали? Они как бы вложили, затратили деньги, затратили свое время, чтобы силы, чтобы прийти в Иерусалим и отпраздновать этот праздник. И это значит то, что если я хочу очиститься или осветиться, то я должен затратиться, я должен вложиться в этот процесс, чтобы это пришло ко мне. Не просто так приходит в нашу жизнь что-либо. И когда я начинаю вот этот вот процесс, делаю первые шаги, я начинаю очищаться. И отсюда очень легко можно понять, для чего нам приходить сюда, почему мы приходим сюда. И, конечно же, можно и дома посидеть. Включите, сегодня очень много каналов есть верующих, там проповедуют. בעולם виртуалי להשתתף לאיש הזה אסיפה. И в виртуальном мире у себя дома участвовать в этой в этом собрании, которое где-то проходит. ובסוף אתה יהיה בעל של גאולה виртуалי גם. И в конце такой человек, он будет виртуально спасен. У него будет виртуальное спасение. אם זה מספיק, אז בסדר. Ну, если это достаточно, то... Священные Писания, они показывают нам совсем другую картину. Я должен встать, вложить деньги в поездку, как минимум. И, конечно же, мы тоже не приходим с пустыми руками к Господу. То есть, другими словами, все время мы вкладываемся. И никто нас силой не тянет, каждый из нас, он может дома сидеть. Но если мы хотим очиститься, если мы хотим приблизиться к нашему Господу, и мы да хотим, ведь мы здесь, אז אנחנו חייבים להיות בתהליך האמונה. И мы обязаны быть в процессе вот в этом вот веры. כל אחד בשלב שלו, לאט לאט אנחנו מתקדמים. Каждый на своей стадии, постепенно продвигаясь. אבל מאוד חשוב להחזיק נתיב הנכון כלפי אדוני. Но очень важно держать правильное направление в сторону Господа всегда. И чтобы Господь да благословит нас Господь. И мы также благословляем нашего Господа. Аминь. תודה, אריק, זה מאוד חשוב, תודה. זה גם אצלי, זה גם אצלי בדרשה. זה לא פסוק אחרון, זה פסוק ראשון מפרק 31. זה מה שחשוב. Да, спасибо. Я думаю, ты хотел лекрова, но это мне очень хорошо. Спасибо, Эрнест, то, что ты сказал. Я в проповеди как раз у меня было отмечено то, что 31 главу 1 стих это последний стих, который нужно зачитать. Кен, катуву ха коганим ве алевим ве варху эт ха ам ве ишама бе колам авал пасук. Торгими от Забинатая. В 27 стихе написано, это то, что Эрнест говорит. «И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышал был голос их, и зашла молитва их, святое жилище его на небеса». Аминь. И в 31 главе 1 стих, и на этом мы закончим. «И по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные деревья, и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манасиной до конца, и потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое в города свои». Аминь. Эм нирпиу балевавот. Вы видите то, что произошло? Они исцелились в своих сердцах. Хагигу хагим. Отпраздновали праздники. Вахшав Мирушалаем зикмо ая мерказ шела пицуца рухани. И из Иерусалима это был как взрыв духовный. Внутри Иерусалима они разошлись. Огал зе олех лекол амедина. Как волна это распространилась на всю землю. И как плод, то, что происходит, они очищают землю от всего этого идолопоклонничества. И это то, что очень важно. А плод вот этого всего действия — это святость, очищение. וכתוב בברית חדשה זה הפרי שלהם זה התוהר ובלי תוהר אף אחד לא יראה מלכות השמיים. И написано то, что плод наш святость, и без святости ни один из нас не увидит царство небесное. Амен. Аминь. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה מברך אותנו ונותן לנו ברכה שלמה. תברך את הקהילה שלנו, תן לנו אבא לגדול, לגדול ברוח וגם לגדול בכמות. אנחנו פשוט רוצים לשרת לך ואנחנו רוצים שהקהילה שלנו היא נותנת את הסכך לכל אחד שמבקש ומחפש אותך. Отец наш небесный, мы благодарим Тебя и благословляем Тебя, Господи. Сотворяй и очищай нас, Господь. Мы молим Тебя, чтобы наша община, она была тем местом, в которое смогут люди в этом мире найти пристанище и следовать за Тобою. Благослови нас, Господь. Во имя Иешуа Мессии, нашего Спасителя. Аминь. Аминь.